Горячий ветер гонит пыль и листья. Вдруг молния рассекла небо, и покатили с грохотом деревянные шары грома. Первые капли слезят стекла окон, за ними вдогонку бегут другие, стучат, разбиваются с разбегу. Но вот сквозь дымную пелену прорезался луч. Ни грома, ни молний, и дождь на исходе. Распахнул окно, оттуда нездешняя сумасшедшая свежесть. Радуга обвела небо девичьей лентой. Солнце греет глаза, грудь распирает надеждой. Нет, не променяю мое сегодня на милое тухлое детство в старом Петербурге. Зимний вечер, окно, занесенное снегом, извозчик, фонарь, а вверху черный колпак чухонского неба в бисере звезд. О, тесный, обманчивый мир Андерсона и братьев Гримм! Дремучий лес, красная шапочка и бабка с пилой зубов. Лев Толстой, умирая, пальцем писал по одеялу. Неужели не сохранили эту, самую подлинную из его рукописей? Врубеля в летний июньский день в черной прогретой солнцем карете увезли в сумасшедший дом. Там большие зеленые мухи бьются о стекла окон. За окнами сад, где на жестких скамейках испанская знать в колпаках и халатах. Карету мне, карету скорой помощи. Чехов тревожит душу. Достоевской — дух. Картина Дега. Упрямые, давно умершие танцовщицы, окутанные дымкой юбочек, прочно стоят на полупальцах. Сияет старинный паркет. За широким окном лежит давно умерший белый зимний пейзаж старого Парижа. Тишина, чистота, безнадежность. К Фаусту написали музыку. Его поют. К братьям Карамазовым музыки не напишешь. Россия и Запад. Тютчев не мог простить природе равнодушие к человеку. Сотворила и забыла. Утомительный назойливый пафос. Не литература, а партитура. Ромену Ролану очень мешает музыка. Я очень люблю тихую, ясную жизнь. Я очень люблю грозную литературу. Обыкновенные сюжетики, вдовушка, чья-то женитьба, родители художника. А ведь страшнее гибели Помпея и медного змея. Вот она какова, нервная система Федотова. Старая горилла глядит на меня сквозь чащу седых бровей. В глазах тяжкая обида живого предка, не вышедшего в люди. Всего-то горстка, мои сочинения. Спички довольно, чтобы ушли дымом. Прощайте, милые, может, и встретимся. Дымами. И уж тогда про себя каждый. Боже мой, да где ж видались? И хлынут слезы, и смокнет дым мокрой сединой грязи. Погасла рождественская елка, и пошел от нее дымок, тоненькой, тяжкой, точно в церкви. И уходим мы в детскую, гуськом грустные, и долго не можем заснуть. В темноте сочится седой свет луны в промерзшее, отяжелевшее стекло. Детство совсем несчастливое. Оно очень грустное, у всех. Его называют счастливым за чистоту грусти. В детстве был у нас немецкий музыкальный ящик. Поднимешь крышку — картинка, голубое небо, летят по небу ангелы, белокрылые, придурковатые. Поставишь железную пластинку с колючками, заведешь — крутится пластинка рывками. поет о старом добром немецком уюте.